Глава 13. Убийство. «Хозяина убили!» — кричал кто-то, бегая по коридорам и стуча во все двери. «Хозяина убили!» Начальник сыскной вскочил с кровати и, подавив в себе желание выбежать как есть в одном из подним, быстро оделся. В крыле, где он жил, было пусто. Фома Фомич пошел на голоса и вскоре оказался у комнаты Протасова-старшего. Дверь была открыта настежь. Туда-сюда суетились люди. Прислуга с перекошенными лицами. Из комнаты отца, слегка пошатываясь, вышел Николай Савич. Увидел фон Шпинна и бросился к нему. — Ваше высокоблагородие! — ухватил он начальника сыскной за рукав и разрыдался. Фома Фомич освободился от его цепких рук и, взяв за плечи, сильно тряхнул. — Запомните! Что бы ни случилось, вы никогда не должны терять самообладание. Это то, что отличает мужчину от мальчика. Полковник мягко оттолкнул Николая в сторону, вошел в спальню и удивился. Комната была пуста. На кровать, судя по ровному одеялу, никто не ложился. Начальник сыскной выбежал в коридор. — Где Савва Афиногенович? — В кабинете, — сказал кто-то из прислуги. Николай, прислонившись к стене, рыдал. Фон Шпинн хотел взять его с собой, но, мгновение подумав, махнул рукой и быстрым шагом направился к кабинету. То, что начальник сыскной там увидел, его не просто ужаснуло, а потрясло до глубины души. Протасов сидел за рабочим столом, как раз там, где вчера, допрашивая Сергея, сидел фон Шпинне. Лицо фабриканта было перекошенным и синим от удушья. Но не это ошеломляло. Начальник сыскной видел за свою жизнь достаточно задушенных. Рядом с головой промышленника находилась еще одна голова. На лице застыла безумная и такая неуместная улыбка. Механическая обезьяна стояла за спиной мертвого Протасова и, наклонившись, обнимала его за шею. Стеклянные глаза смотрели, как показалось Фоме Фомичу, несколько виновато. Но разве может игрушка чувствовать вину за содеянное? Нет, потому как не живая. О том, что в нее вселилась чья-то душа, фон Шпинн даже не думал. И он был, похоже, в этом странном доме в меньшинстве. Дальше начальник сыскной сделал то, что требовали от него правила, по которым жила полиция. Выгнал всех из кабинета и дал распоряжение мчаться в ближайшую полицейскую часть. — А что им там сказать? — спросил губастый с неумытым лицом лакей. — Скажи, в доме ситцепромышленника Протасова произошло убийство. — А ежели они спросят у меня, кто его убил? — У тебя никто этого не спросит. «Не мешкай! Беги прямо сейчас!» Не успел начальник сыскной немного прийти в себя, как прислуга доложила, что дядя Евсей лежит и не просыпается. Фома Фомич метнулся в комнату старика и обнаружил еще один труп. Дядя Евсей лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок. Казалось, он просто задумался, а пройдет мгновение или два, он захлопает веками и, кряхтя, сядет на кровати. Но синяя полоса вокруг шеи говорила, что он мертв, скорее всего, задушен. Взгляд начальника сыскной упал на пол. Он увидел четкий белый след очень странной конфигурации. Доли секунды хватило Фоме Фомичу, чтобы понять — это оттиск ноги механической обезьяны. Следов было много. Полковник, осторожно ступая, вышел из комнаты и громко крикнул: «Всем внимание! У меня просьба! Покиньте этот коридор и соберитесь в столовой! К приезду полиции все должны быть там!» «Но зачем?» — из кабинета Протасова вышла Арина Игнатьевна и пошла навстречу Фоме Фомичу. «Вы что, хотите нас всех арестовать?» «Нет, это нужно для того, чтобы не затоптали следы. Вы ведь видите их на полу?» «Да. А что это за следы?» Арина Игнатьевна казалась спокойной и рассудительной, но это лишь на первый взгляд. Присмотревшись, можно было понять, что она находится в эмоциональном оцепенении. «Это следы обезьяны!» — ответил Фома Фомич и, взяв вдову под руку, повел в столовую. При этом старался не наступать на белые пятна, которые вели из комнаты дяди Евсея в кабинет. Пока не приехала полиция, фон Шпинн решил сам провести предварительный опрос. «Кто обнаружил тело хозяина?» — спросил он, зайдя в столовую, где уже собрались члены семьи и прислуга. Все молчали и переглядывались. Со стула поднялся Сергей и, чуть заикаясь, сказал: «Это, наверное, кто-то из прислуги?» Фон Шпинн обвел всех строгим взглядом. «Не могу понять, что прислуге понадобилось в кабинете Саввы Афиногеновича в столь ранний час. И еще я почему-то не вижу Екатерину Андреевну. Где она? Она с Мишей, в детской. Мальчик напуган, его нельзя оставлять одного. И брать сюда, думаю, тоже глупо, — пояснил Николай. Начальник сыскной заметил, что старший сын Протасова пришел в себя и уже не выглядел размазнёй. — А где три дамы? — Приживалки еще, наверное, спят, — ответил Николай, который в это утро, наверное, осознал, что в доме теперь он главный, и вся ответственность лежит на нем. — Как спят? Почему спят? Ведь я видел, как прислуга бегала по коридорам и всех будила. Они что, не слышали? — Они никогда не встают так рано, — ответил Николай. Начальник сыскной понял, до приезда полиции что-либо предпринимать не стоит. Лучше сидеть, ждать да наблюдать за собравшимися. Тревожило отсутствие приживалок, но послать за ними было некого. Фома Фомич не хотел, чтобы кто-то ходил по коридору, а самому нельзя было оставлять людей без присмотра. Полиция приехала быстро. Руководство расследованием взял на себя фон Шпинне. Все входы и выходы были перекрыты. У ворот поставили охрану. Фома Фомич подозвал к себе пристава Семеричного, который приехал вместе с жандармами, и велел тому послать за чиновником особых поручений Кочкиным. — Будь сделано, ваше высокоблагородие. А за доктором тоже послать? — За доктором! — с досадой в голосе воскликнул Фома Фомич. Как же он забыл про доктора. — Да, конечно, пошлите за Викентьевым. Он у нас выезжает на убийство. — А кого убили, ваше высокоблагородие? — Убили двоих. Самого Протасова и его дядьку Евсея. — И кто же их? — лицо пристава вытянулось. — Обезьяна, — сказал тихим голосом Фома Фомич и добавил. — Но ты молчок. Никому. — О, понимаю. Только он замялся. — Что? — Какая обезьяна? Глаза пристава лихорадочно блестели. — Ай, пойдем, я тебе сейчас покажу. — Ты не пугливый? — Да вроде нет, — неуверенно проговорил пристав. — Тут ведь сразу ты и не скажешь, пока не увидишь. — И то верно. — Ну, иди за мной. Начальник сыскной провел приставу по коридору. Они поднялись на второй этаж и подошли к кабинету. Фома Фомич указал на белые следы, которые вели к двери. — Видишь? — Вижу, — окидывая взглядом цепочку следов, сказал пристав. — Скажи мне, чьи они? — Вроде как босой ходил. Вон... Пальцы отпечатались. — Ну да, босой. — А следы чьи? — Не могу знать, ваше высокоблагородие. Уж больно чудны. Я таких отродясь не видал. — Это следы обезьяны. — А где она сама? Обезьяна эта? — Ты смотри, куда они ведут. — Да вот в эту комнату. — Открывай дверь. Она там. — Ну, что стоишь? Начальник сыскной слегка улыбнулся. — Да, признаться, робею, — опустил глаза пристав. — Чай это? — Да вот сейчас дверь открою, а она как прыгнет на меня. — Не бойся, она не живая. — Если она не живая, то, выходит, и мертвая? — Ну, не совсем мертвая. Она, скажу тебе правду, никогда живой и не была. Это игрушка. — Да как же игрушка могла человека убить? — Двух человек. — Двух. — поправил пристава начальник сыскной. — Но ты не стой! Открывай дверь да взгляни, что это за игрушка такая. Пристав продолжал мяться, но понимал, что его нерешительность не может длиться вечно. Рано или поздно придется толкнуть дверь и войти в кабинет. И он толкнул. — Матерь Божья! — едва переступив порог и увидев мертвого Протасова с обнимающей его за шею обезьяной, воскликнул пристав. — Это откуда же чудище такое? — Подарок внуку на день рождения, — ответил Фома Фомич. — Подарок? — пристав медленно перевел взгляд на фон Шпинне. — Это кто ж такие подарки дарит? — Вот он! — начальник сыскной кивнул в сторону мертвого Протасова. В коридоре послышались шаги. Судя по тому, как быстро они приближались, можно было угадать. Кто-то из нижних полицейских чинов спешит с донесением. Возле кабинета шаги замерли. В приоткрытую дверь было видно жандарма, который стоял и не решался входить. — Что тебе? — спросил пристав. — Там это... Доктор приехал. Впустить? — Доктор приехал, Фома Фомич. — Впустить? — в свою очередь спросил у начальника сыскной Семеричный. — Да, конечно. Для чего же мы за ним посылали? И если придет Кочкин, тоже впустите беспрепятственно. Доктор Викентьев вошел в кабинет. ахнул и бросил свой саквояж на пол. «Черт возьми!» — громко выкрикнул он и поздоровался за руку с начальником сыскной. Приставу просто кивнул. «Что здесь случилось?» «Вы мне скажите!» — проговорил Фома Фомич. «Это что, обезьяна его задушила?» Доктор подошел к столу и заглянул в мертвые глаза Протасова. «Получается, да?» — кивнул фон Шпинна. «Как бы ее отцепить?» — доктор с опаской подергал за одну из обезьяньих лап. «Приведите кого-нибудь, пусть помогут освободить труп», — велел Фома Фомич приставу, и тот умчался, придерживая саблю. Начальник сыскной повернулся к доктору. «С этим трупом вы, Николай Петрович, разберетесь, но чуть позже. Мне интересно ваше заключение по поводу второго тела». «О, есть еще и второе тело?» Викентьев выпрямился и быстро перевел взгляд на Фому Фомича. Доктор был циником, таковым его сделали профессии и частые свидания с чужой смертью, но даже он был крайне удивлен. «Есть и мы, пока тут будут освобождать Протасова из смертельных объятий игрушки, пойдем и посмотрим на это второе тело». «Он умер не от удушья», — заявил доктор после того, как осмотрел дядю Евсея. «Да?» Начальник сыскной подошел к кровати и окинул взглядом труп с головы до ног, как бы пытаясь увидеть подтверждение словам Викентьева. «Да, он умер до того, как его стали душить». «От сердечного удара, осознав, что в комнату явился убийца?» «Нет, он умер от старости. Думаю, это произошло до того, как убийца пришел в его комнату». «Вот как! Ха, это интересно!» «Что вы находите в этом интересного?» — спросил доктор, закрывая саквояж. «Это лишний раз доказывает. Обоих душила обезьяна». «Но как такое может быть? Это ведь всего-навсего игрушка. Я понимаю, у нее может соскочить какая-то пружина, она может заклинить. Ну, в общем, можно допустить, что случайно, я повторяю, случайно, она задушила человека. Но чтобы двоих, да еще в разных комнатах, я в это не верю». «Я тоже», — кивнул Фома Фомич и добавил почти шепотом. «Но кто-то пытается убедить нас в обратном и свалить вину на игрушку».